«Еще бы!» — Мамед серьезно кивнул. «Конечно, святое. Вот видишь, правда, деятели культуры хотели получить деньги». Узбой повернул голову и вопросительно посмотрел на Мамеда. «Понятное дело. Деньги кто только не хочет получить». Узбой снова удовлетворенно кивнул. «Но я директору прямо сказал. Деньги есть деньги. Деньги — это птицы. Стоит их выпустить из рук, и они уже разлетелись. Верно? Поэтому денег я тебе не дам. А лучше сделаю тебе на эти деньги ремонт в холле». Он морду скривил, но все же согласился. «И что?» «Да ничего. Ремонт — дело непростое, требует подготовки. Готовимся. Дали нам ключ от задних дверей. У нас с мастером Усама. Да ты, наверное, не знаешь Усаму». «Беспалый?» «Нет, другой. Он из Черкека. Смешной такой парень. Но неважно. Третий день цемент завозит. 6 мешков завез хорошего цемента. Правда, желтоватый такой цементик. Не как обычно. Снабженец. Вот сейчас поможем ему. Доставим некоторые полезные для ремонта вещи. А?» Узбой снова повернул голову и вопросительно посмотрел на Мамеда. Верно ли он понимает течение событий? «Отлично», — сказал Мамед и все-таки взлаял, не удержавшись от смеха. Колонна благополучно миновала более чем половину пути, когда на светофоре водитель джипа, в котором они ехали, решил не отрываться от первых двух машин и проехал на красный. Постовой коротко свистнул, махнув жезлом к обочине. Это был сержант Павел Грачков. Водитель послушно взял вправо и остановился чуть наискось, перегородив полосу, показывая тем самым, что постовой должен понимать, на таких машинах простые люди не ездят, а то, что водитель вообще притормозил, это с его стороны акт почти благотворительный. «Может, рванем?» — спросил Мамед, предчувствуя что-то нехорошее. «Спокойно». Две первые машины, заметив случившееся, неспешно остановились метрах в 100 за перекрестком. Водитель опустил стекло. «Денег ему сунь, если привяжется», — сказал Узбой. Тот кивнул. Щурясь, сержант Грачков неторопливо шагал к машине. Джип этот ему категорически не нравился. Ему вообще не нравились джипы, потому что он был уверен, что в них ездят люди по преимуществу хищные и наглые. Он стоял на дороге уже 2,5 года, сразу после демобилизации с контрактной службы. Ранение, слава богу, хорошо подлечили, и оно не явилось препятствием для новой деятельности. За 2,5 года он и джипов этих навидался, и с хозяевами их наговорился, и ни одна из этих встреч, ну или одна-две, не больше, не доставило ему никакой радости. Каждое следующее только подкрепляло заведомую уверенность. Вечно они строят из себя крутых, наглеют, машут какими-нибудь бумажками и еще хорошо, если денежными. Вообще говоря, сам он был тоже далеко не подарок из той жестокой, и в обыденной жизни неприятной породы людей, которые, если их не трогать, ведут себя сдержанно, скупы на слова, и потому ни в компании от них никакого толку, не просто как следует по-товарищески поговорить, все угу да угу. Если же что не по их, то до поры до времени с ними можно кое-как поладить. Только нужно с самого начала вести себя по правилам ими установленным. То есть не петюкать, не залупаться. Но уж коли кто залупнулся, дело швах. Начинают играть желваки, и человек, что называется, заходится. И уж тогда ни уговоры, ни посулы, ни прямые взятки, ни угрозы, ни драка, ничто его не свернет. И пусть себе во вред, а жертву свою он таки ухайдакает. Неспешно шагая, Грачков размышлял, что если бы джип вызывал в нем хоть какую-нибудь симпатию, можно было бы срубить деньжат. Проехал на красный, на запрещающий. Права отдавать, естественно, не захочет. Мотайся потом за ними. Бросать машину и гнать в сберкассу тоже почему-то никто не любит. Хотя почему бы и не промяться? Короче говоря, гони пятихатку и езжай с Богом, услышав на прощание счастливого пути. Но не нравился ему этот джип, совершенно не нравился. Стекла были тонированные, однако солнце лупило с противоположной стороны, и сержант Грачков, поглядывая вокруг как бы для продолжения контроля за ситуацией на дороге, рассмотрел все же, что в машине четверо, и все какие-то, кажется, черные рожи. А черных рож он на своем веку навидался. Во сколько! И ко всем к ним, чохам, испытывал заведомую неприязнь. Из темного круга неприязни выпадал лишь один парень из Аслархорта, почему-то помогший ему доволочь раненого напарника до мертвой зоны, где было потише. Да и то по сей день непонятно, чего этот мальчишка хотел, и уж не поймется никогда. И как будто нарочно они ему сегодня попались. И чтобы напомнить неприятное событие, которое он и так и сяк гнал от себя, и оно как раз снова и всплыло, спустился в метро, сел в вагон, увидел человека, мечущегося по площадке между дверями, что-то выкрикивал, как-то нехорошо топырился и, подойдя к дверям вплотную, рубил стекла ладонями. Павел уже сделал то первое движение корпуса, с которого начинается ходьба, чтобы маленько его встряхнуть и привести в чувство, как вдруг понял, что это Мишка Дронов. Мать честная, Мишка Дронов же! Они служили в одном взводе, и Мишку комиссовали месяца на три раньше, потому что на какой-то поганой опасной зачистке, какой-то поганой опасной деревни из-за каждого поганого забора, целящий тебе в башку пулю, он швырнул, как полагалось, гранату в дверь. А когда ворвался сам, пустив перед собой очередь, то нашел лишь иссеченную осколками гранаты и безнадежно истекающую кровью девочку. Лет 12. И все бы ничего, потому что война, она на то и есть, чтоб не щадить ни себя, ни других. Да только платье на девчонке было точь-в-точь такое, что покупал он дочери перед новым сроком службы. Только то новехонькое, а это вовсе никуда, разве что на тряпке. Если бы не платье, оно бы, глядишь, и обошлось. Но на платье этом его заколодило напрочь, и ничто уже не могло сдвинуть с мертвой точки. Ни ханка, ни дурь, ни врачи в лазарете. Узнав его, Павел почувствовал, что не может к нему подойти. Не может, и все тут. Отвернулся, выскочил на первой станции, прошел в конец перрона, сел в следующий поезд и то еще всю дорогу озирался. Все это было так, да, но чем-то еще не нравился ему этот джип, ну, конкретно не нравился. И он, шагая в развалку, чтобы выгадать время, старался понять, Чем же именно? И, сделав еще шаг, понял. На заднем бампере вмятина. Как раз на перегибе очень узкая, строго вертикальная вмятина. Джип этот числился в угоне. И хозяин не раз про характерную вмятину помянул, все уши продудел. Такая, мол, сякая, мол, с другой не спутаешь. Он это в порту сдавал задом, разворачиваясь. Да и въехал по неосторожности в контейнер, в ребро жесткости. И осталась такая вот вмятина характерная. Короче, достал до печенок своей вмятиной, едва отвязались, потому что явный висяк, и хрен кого по такому делу найдешь. Номера перебиты, бумаги подделаны, не по вмятине же искать ветра в поле. Да, четверо, усатые, черные. Принимая протянутые в приоткрытое окно документы, сержант мельком заглянул внутрь, чтобы удостовериться. «Слушай, братан!» — с улыбкой воскликнул Узбой, приветливо подаваясь в сторону сержанта. «Извини, а немножко спешили. Видишь, тремя машинами в посольство едем, опаздываем. Вон машина стоит, помощник посла ждет. Возьми, что полагается, только быстро. И поедем, а? Неудобно, честное слово». Между тем Мамед поймал взгляд, которым сержант прострелил внутренность салона, и уже знал, что добром дело не кончится. Дизель рокотал почти неслышно. Сержант неспешно брал протянутый ему на раскрыве бумажник, а Мамед уже видел, что будет дальше, и каждая клеточка его тела дрожала, чтобы как можно скорее приладиться к тому, что сейчас нужно будет сделать. «Иди дверь открой», — сказал он по-качарски. «Слышишь? Заднюю дверь». Водитель молча распахнул свою дверцу. Сержанту пришлось чуть посторониться, за что он подарил водителя медленным и тяжелым взглядом. Вышел и, обойдя машину, распахнул заднюю дверь. «Досмотр будете делать?» — игриво спросил Узбой. «На стояночку машину», — неспешно сказал сержант. «Препятствуете движению?» Мамед тоже раскрыл свою дверцу. «На стояночку», — холодно повторил сержант. Он отшагнул и так же неспешно, как подходил, двинулся назад, помахивая жезлом в одной руке, раскрытым бумажником в другой. Мамед встретил его именно там, где располагалась знакомая сержанту вмятина. Поток автомобилей быстро скользил мимо, никто не смотрел в сторону наискось приткнувшегося джипа, тем более что сержант оказался загороженным от потока распахнутой задней дверью. А кто станет на скорости 95 так уж прямо вглядываться? Видны там под урезом двери сапоги или уже нет? Сержанту показалось, что его ударили сбоку кулаком под сердце. И он стал молниеносно разворачиваться, чтобы уйти от второго удара и собраться для ответного. Но аорта уже не работала. Поэтому движение, начавшись стремительно, кончилось вялым качком, который Мамед усилил, продолжив. И сержант Грачков кульком повалился на рифленый пол джипа, сказав напоследок почти неслышно: «Мама!»